Том снисходительно оглядел друга, который просто веселился, ему было наплевать на эти цветы, но Каспар умел трепать языком, когда не нужно. «Выходи из ее головы, немедленно», – прорычал Том. Он использовал другой вид ментальной связи, более слабый, просто просмотр воспоминаний без изменений, так как два лигелемента в одной голове может быть опасным для Авроры. «Подожди, я еще не закончил», – уже серьезно произнес Каспар. «Думаю, что смогу изменить это воспоминание. Это воспоминание слишком большое, оно связано со многими другими, и ты просто повредишь ей мозг». Том начинал чувствовать нечто странное внутри. Он так привык носиться с этой девочкой, что ощущал тревогу не из-за того, что потом будет с ними, а из-за того, что случится с ней. Он обещал, что это не опасно, обещал, что проследит, а она, такая наивная, поверила. «Нет, здесь такое поле для деятельности». Искренне восхищался Каспар. Он вновь развеялся в туман, так как собственный отпечаток в чужом сознании отнимает очень много магической энергии. «Резерв создать несложно, он почти закончен», – вещал голос Крауча на поляне. Его самоуверенность раздражала, хотя совсем недавно он и сам хотел отказаться от идеи рыться в голове Авроры. Том пожалел, что заварил эту кашу. Он мог сделать только одно – просто вытеснить Каспара из воспоминаний Авроры, подпитывать ее блоки своей силой мысли. «Ты чего?» – искренне возмутился Каспар. Вывалившись из головы Авроры, он не удержал равновесия и упал на пол. Все же было хорошо. «Это что, была двусторонняя связь? Ничего себе! Ты только что соединил ментальные блоки Авроры и свои. Потрясающе! Ты не говорил, что дошел до этого параграфа». Каспар поднялся с пола и подошел к Авроре. У нее из носа текла тонкая струйка крови, пачкая белую школьную рубашку. «Черт, я перестарался», он задумчиво почесал голову и повернулся к тому, но встретился с его волшебной палочкой. «Эй, ты чего?» Каспар скосил глаза на кончик волшебной палочки. «Ты что собрался делать, эй?» Во взгляде постепенно появлялся ужас и понимание, что мрачный вид Тома не сулит ничего хорошего. «Ты слишком многое себе позволяешь», холодно проговорил Том, не опуская волшебной палочки. «И ты еще очень многого не знаешь о моих способностях, обливейт». Взгляд Каспара как будто опустел, пока Том выбирал из его головы воспоминания, которых тот набрался в голове Авроры. Еще были удалены мысли о выручай комнате. Разобравшись с Краучем, Том просто выставил его за дверь, пускай идет в подземелье. Что ж, если его поймают, ничего страшного. Отработки иногда благотворно влияют на воспитание, чего Каспару катастрофически не хватало. Аврора смотрела на него задумчивым взглядом, когда Том повернулся. «Ты только что подправил его память, так?» – спросила она. И когда она успела очнуться, это было так странно, но в ее взгляде не было осуждения, может, несогласия с методами, а может, у тебя кровь из носа, наверное. Впервые Том не знал, что сказать и не понимал ее реакции. Кажется, Аврора была напугана. «Извини, это из-за меня. Парная лигелеменция не слишком хорошо сказывается на здоровье». Он нашел воспоминания о северном сиянии. «Каспар спрашивал меня раньше, чем мы занимаемся и, видимо, по обрывкам фраз понял, какое воспоминание к этому относится. Как ты себя чувствуешь?» Она задумчиво стирала пальцами кровь, но когда подняла на него взгляд, увидела платок в его протянутой руке. «Голова немного кружится», – прошептала она, осторожно взяв платок. Она вытерла кровь. «Ты очень талантливый, Том», странно было слышать эти слова в такой момент. Кажется, Аврора даже не смело улыбнулась. «А ты стер ему воспоминания о выручай комнате?» «Да», с несвойственной ему неловкостью ответил Том. «Ты осуждаешь меня?» Она легонько качнула головой. «Наверное, должна, но наши с тобой секреты важнее, а Каспар, он был неправ. Я не скажу никому, не волнуйся, даже дедушке». «Тем более дедушке», поправилась она. Но в помещении повисло ощущение недосказанности. Аврора теребила платок. Она встала, покачнувшись, схватилась за кресло, взяла на руки спящего котенка и подошла к тому. «Знаешь, ты не переживай так», она аккуратно положила руку на его плечо. «Со мной все в порядке». И как она так тонко почувствовала его состояние. На лице Тома не было волнения, но он до дрожи в руке сжимал волшебную палочку. «Я хочу спать, проводишь меня?» С мягкой улыбкой попросила Аврора. «Я что-то нехорошо чувствую себя». Проснувшийся котенок стал облизывать ее руку. До общежития Рейвенкла они шли молча, прислушиваясь к каждому шороху, но миссис Норрис не было. Может, она поймала Крауча, что он будет помнить. Тихо-тихо спросила Аврора, Том только сейчас заметил, как пересохли ее губы, что мы занимались в кабинете арифмантики, и все прошло успешно. Они остановились возле двери с молотком в виде награды Мерисот. Аврора с легкостью отгадала загадку, над которой Том думал бы дольше, и уже собралась исчезнуть за дверью, но тут вспомнила. «Возьми его к себе, Том. Посмотри, что с ним можно сделать». Аврора протянула котенка, и тот, казалось бы, даже не заметил смены рук и не открыл глаза. Том молчаливо кивнул. «Спокойной ночи», — пожелала она и почти закрыла за собой дверь. «Аврора», — позвал он не смело. «А», — она выглянула из-за двери. «Извини меня», — выдохнул Том, глядя ей в глаза, а затем, совершенно неожиданно с его губ сорвались слова. «И, как ты смотришь на то, чтобы пойти в Хаксмит на той неделе вместе?» Фронт повышенного давления. Губы искривились, затем превратились в тонкую линию, рука дрогнула, и в следующую секунду скомканный лист дорогой бумаги полетел в мусорное ведро под письменным столом, да с такой скоростью, что еще несколько секунд кружился по стенкам, подобно волчку. Том ожидал этого письма целую неделю. Злоба на Луи Малфоя взорвалась внутри мгновенно. Этот аристократ вежливо, но в довольно категоричной манере заявил, что ему нет дела до любопытства Тома и у него нет времени искать какой-то гриб. Еще он попросил больше не посылать совиной почтой просьбы, содержащие упоминания о чем-то темном. Сухость фраз свидетельствовала о крайнем раздражении отправителя, пускай лорд Малфой так никогда особо не растекался мыслью по древу, предпочитая писать по существу. Завуалированные вопросы по поводу псилоцибе Луи, будь он неладен, воспринял в штыки. Невероятный талант к раскрытию тайны всякого рода загадок был у Ридла в крови, однако на этот раз его страсть ко всему неизведанному сыграла с ним злую шутку. Взвинченный до предела, Том вскочил со стула и сжал кулаки. Уязвленное столь неприятным отказом самолюбие бросало в сторону семьи Малфой нелицеприятные эпитеты, но сквозь плотно сцепленные челюсти невозможно было разобрать и слова. Радость от изучения выручай комнаты моментально испарилась, хотя поднимала ему настроение в последнее время. Аврора, конечно, уникум, но рассказать, откуда она о ней узнала, не пожелала, а лишь нервно покусывала губу и поглядывала куда-то в сторону. Том не стал лезть к ней с вопросами, однако подобные знания настораживали. Была мысль, что о комнате рассказал ей Дамблдор, который испарился в неизвестном направлении и не написал своей внучатой племяннице ни единого письма с самого своего отъезда. Трансфигурацию вела Мерисот, иногда Маккаллок, а бывало Уидмар заменял трансфигурацию рунами. На одном из таких уроков Том попытался незаметно проникнуть в его мысли, но ничего не вышло, блок профессора был совершенен, правда чужое присутствие он заметил, вот только не понял от кого оно исходит. Слушая ответ неожиданно заблиставший на его занятии Хавелин, профессор трусливо озирался по сторонам и постоянно хмурился. А вот с Акклюменцией Уилкис было не все так хорошо, Том не слышал ничего конкретного, но случайно уловил нечто интересное о себе. Стоило взгляду Иви попасть на него, как в ее голове урывками всплывали мысли. Миртл, тайная комната, а еще нечто негативное, скользкое, страх, настоящий панический ужас, который Эвелин просто не была в силах скрыть. Если раньше поверхностные мысли занимало любопытство и подозрение, то сейчас Том скептично поглядывал на Абрахаса, который, похоже, не умел держать язык за зубами. Что ж, мнение о сыне Луи моментально ухудшилось. Том пожалел, что когда отношения Абрахаса и Эвелин только начинались, он был слишком занят тайной северного сияния и не помешал им. В помещении раздался хлопок. Резко развернувшись на каблуках, Том обнаружил потирающего ножку о ножку эльфа, стоящего на каменном холодном полу. «Чего, Мимзи?» Грозно сверкнув глазами, спросил Том, поглядывая на мужские туфли в его ручках. Хогвартский домовик поджал ушки, как и все остальные его собратья при виде школьного старосты. Эльфы очень боялись его, и дело было даже не в уважении. Том, порой, чувствовал, как они вздрагивают от каждого его взгляда, случайного жеста. Возможно, домовики чувствовали в нем темную энергию, но по своей природе держали язык за зубами, видимо, боясь его потерять. «Мистер Ридл», — пропищал эльф, стараясь не глядеть в его сторону, — «Мимзи нашел ваши туфли», — промямлил он, запинаясь. «Я их выбросил», — равнодушно бросил Том. Что-то еще прозвучало довольно резко, и Мимзи, запнувшись на ровном месте, едва не выронил туфли, в которые при желании мог бы засунуть руку по плечо. «Но они почти новые. Мимзи помнит, сэр, когда вы их купили. Я выбросил их, разве не ясно?» Раздражаясь, отрезал Риддл. «От них плохо пахнет». Мимзи очистил. Но одного острого взгляда хватило, чтобы домовик, рассеянно заозиравшись, с хлопком исчез вместе с туфлями, не пожелав тому приятного дня. Глупые безмозглые создания. Но их непроходимая тупость с лихвой перекрывалась услужливостью. А еще этот наглый кот Авроры, из-за которого пришлось выкинуть туфли. Глупое животное превратило их в собственный туалет, когда Том оставил пыща у себя для того, чтобы расколдовать, чего, впрочем, не произошло. Том побрезговал носить испорченные ботинки и едва не усугубил проклятие несчастного кота, который носился по комнате, подгоняемый пинками обозлившегося хозяина обуви. Аврора сама нарвалась, возразила Эвелин, натягивая кожаные перчатки на руки. Поежившись от холодного зимнего ветра, она взяла Абрахаса под локоть. Вальбурга считает, что Аврора может быть персонажем для насмешек. Никакого уважения к Гарю. Смею заметить, что радикальные меры по смене имиджа Вальбурги были очень забавными. Как-то грустно усмехнулся Абрахас, вспоминая, как Уинтер не постеснялась в присутствии всего курса Слизерина и Рейвенкла наградить ее кроличьими зубами и роскошными усами с завитушками. Сама виновата, не стоило называть ее и Джеки двумя подстилками тома. Об усопших так не шутит. Он тяжело вздохнул и положил поверх кисти Эвелин свою ладонь. Аврора первая назвала ее хабалкой. Поддержала Эвелин вновь приобретенную подругу в лице Блэк. Только после того, как Вальбурга присела перед ней в реверансе и назвала «Вашим Величеством». Что-то часто Аврора стала получать отработки, посетовала Брахас, поглядывая наверх. Пасмурное небо вот-вот должен был прорвать снегопад, такое ощущение преследовало с утра, но до сих пор ни единой снежинки не коснулось земли. Где-то темнее, где-то с отливом в розовый. Облака клубились, нависая над Хогвартсом, едва не касаясь его шпилей, зато ветер предвещал настоящую снежную бурю, какие бывали в Шотландии в это время года. В простуженном замке невозможно было находиться, никакие камины не спасали от жуткого холода, а сидя на уроках, студенты кутались в шерстяные шарфы. Кто-то умудрялся писать лекции в перчатках, но ничто не могло отговорить от глотка свежего воздуха засидевшуюся в остывшем Хогвартсе ребятню, несовершеннолетних студентов, дожидающихся похода в Хагсмит около 2 месяцев. Старшие тоже не стали отказывать себе в удовольствии расположиться где-нибудь в переполненных людьми кафе за чашечкой горячего чая и в теплой компании. Эвелин силой вытащила изучающего документацию по гранд-текстилю Абрахаса на улицу, просто поставила перед фактом, кинув на письменный стол в уединенном уголке библиотеки его теплую мантию, перчатки и шарф. И сейчас он был благодарен ей за это. «Куда пойдем?» – спросила Эви, когда они достигли деревушки, на продуваемых всеми ветрами улицах которой практически не было гуляющих студентов. «Думаю, что стоит выбрать место, где не будет толпы, предлагаю кабанью голову». Эви скривилась от отвращения, поглядывая в сторону поворота, ведущего в этот грязный паб. «Я готова даже посидеть за барной стойкой, но не там, Абрахас», сразу же отказалась она. «У мадам под дефут кафе большое. Эх, надо было идти раньше», прервав себя на полуслове. Эвелин вопросительно взглянула на него, ожидая новых идей, но Абрахас смотрел на оставшиеся висеть с нового года гирлянды, обрамляющие козырек 3 мётел. «Не хочешь аппарировать в Лондон?» Директор Хопкинс строго-настрого запретил покидать Хагсмит, Эвелин. «И мы не брали пропуска», — напомнил Абрахас. «Давай зайдем в 3 метлы, может, у мадам Розалии найдутся свободные места», и, не дожидаясь ответа, двинулся в сторону паба, утонув в своих мыслях. На следующей неделе утром в четверг должны будут привезти новое оборудование для мебельной фабрики, и его присутствие необходимо для подписания договора с фирмой-поставщиком. Все бы ничего, но именно в этот день и в это время Слакхорн запланировал важную контрольную по зельям. Деловые планы автоматически летели в тартарары, а без участия представителя от семьи спонсоров Уилкис ничего не сможет, так как он просто не имеет на это средств. Нет, семья Эвелин была богатой, но все деньги были вложены в бизнес. «Может, подождешь меня?» – донесся до слуха недовольный голосок. Абрахас обернулся и увидел Эвелин, стоящую поодаль со сложенными на груди руками. «Последнюю неделю ты меня совсем не замечаешь», – сказала она недовольно. «Что с тобой происходит?» А он и сам не знал, что с ним происходит. Обычно загруженность делами никак не влияла на их отношения, но, видимо, накопившийся груз усталости все же дал о себе знать, да и угнетающая зима способствовала этому как нельзя лучше. Казалось, что из него выкачали всю силу, и Абрахас порой выпадал из реальности, а совсем недавно проснулся на уроке от того, что его тормошит Авелин, так как строгий взгляд нависшего над ним профессора Маккаллага не возымел эффекта пробуждения, а еще это неутихающая скорбь по Джеки. «Прости, у меня в последнее время голова не на месте», примирительно улыбнувшись, Абрахас вернул руку Эвелин на сгиб своего локтя и потянул в сторону кафе. «Давай зайдем, авось, столик освободится». Постепенно недовольство на лице Эвелин сменялось пониманием, и она позволила утащить себя к пабу. В теплом помещении толпа хаффлпафцев и рейвенклафцев скрыла из виду всю длину барной стойки, а мадам Розалия, обмахиваясь вафельным полотенцем, носилась между ними, выполняя заказы. Душный паб с двумя горящими на износ каминами не давал представления, что на улице настоящий арктический холод, принесенный холодными океаническими ветрами. «Я же говорила, что здесь не будет мест», — Эвелин раздосадованно оглядела три метлы, наполненные шумом голосов и позвякиванием бокалов. Запах гренок с чесноком и сыром напомнил Абрахасу о пропущенном обеде. В животе противно заурчало. «Подожди, может, кто уйдет?» — с надеждой попросил он. Эвелин удрученно нахмурилась, взглянув на стоящих возле одного из камина студентов, ожидающих очереди на столик. Протиснувшись между широкоплечими Крибом и Дэвисом, стоящими на пути в уборную, возле бара появилась Аврора. «Розал, Розалия, да не толкайся ты!» Возмущенно кинула она в сторону Мартина Бентон, пытающийся вытеснить ее плечом от барной стойки. «Я на секундочку, только заказ скажу». Глаза Авроры вспыхнули недовольством, когда Мартине на помощь пришел ее парень. Вдвоем им удалось вытолкать девушку. «Да, Аврора», наконец, обратила на нее внимание запыхавшаяся Розалия. «Ох, что-то сегодня слишком много посетителей. Ну, я тогда попозже подойду». «Нет-нет, говори, позже я буду совсем как выжатый лимон». Услышав эти слова, Эвелин почему-то представила Розалию в желтой шапке Авроры. «Можно на наш столик еще два сливочных пива?» Мадам Розалия приказала своему недавно нанятому официанту, мужчине лет 30 в очках-прямоугольниках, выполнить заказ. Тот рассеянно кивнул и, пробурчав себе под нос нечто не поддающееся дешифровке, принялся исполнять поручение. Абрахас смотрел на Аврору, чувствуя нечто странное, будто в ней что-то изменилось. Не может быть, на ней не было никаких сережек, а в одежде присутствовали только темные цвета, водолазка глубокого зеленого цвета, обычная черная юбка без всяких затейливых человечков и непонятной нарисованной растительности. Моргнув пару раз, он словно пытался отогнать наваждение столь обыденным нарядом подруги и не сразу заметил, что она приветственно машет ему рукой. «Что-то вы припозднились, столик ищите». «Привет, Эвелин», — добродушно поздоровалась она, приблизившись. Так кивнула в ответ, тоже удивляясь столь степенной одежде Авроры. «Странно, кажется, более строгий вид делал Уинтер старше, если бы не эта смешная улыбка и потусторонний взгляд, то ее смело можно было бы назвать обычной. Я вообще не планировал идти в Хаксмит», — Эвелин заставила, с теплой улыбкой взглянув на Иви, произнес он. «Видимо, столика нам не дождаться. Сейчас, подождите секундочку», — произнесла Аврора и, не дожидаясь ответа, улизнула куда-то между столами. Абрахас и Эвелин переглянулись. «Что это с ней? Она выглядит нормально», — подхватил Малфой, удивленно изогнув бровь. «Даже каблуки надела», — вдруг понял он, вспомнив о том, что ему показалось, что Аврора вдруг стала выше. «Пойдемте», — она вынырнула откуда-то из-за спины Абрахаса, видимо воспользовавшись другим проходом между столами. «У нас найдется пара мест, сейчас стулья наколдуем». Прошлый поход в Хаксмит Аврора провела с Ирмой Пинс, но сейчас Абрахас и Эвелин были несказанно удивлены, увидев перед собой мрачного Тома, сидящего за обещанным столиком. Иви внутренне напряглась, не ожидав встречи. Несмотря на довольно тесное общение, Уинтер и Риддл никогда не гуляли вместе, их странные отношения заканчивались за порогом замка. Сделав несколько сложных пассов палочкой, Аврора наколдовала два дополнительных стула и предложила вновь пришедшим присесть. Небольшой квадратный столик стоял одной стороной к стене, поэтому за отсутствием свободного места, хитро ухмыльнувшись, она придвинула свой стул теснее к тому, предоставив Иви и Абрахасу две стороны. Настороженно взглянув на соседей, Эвелин все же опустилась на предложенное сиденье прямо напротив своего извечного врага. Обменявшись рукопожатиями с Томом, Абрахас на мгновение различил на его лице облегчение, будто тот был рад новому обществу. Официант принес два сливочных пива и, почесывая кончиком пера подбородок, записал заказ Авелины Абрахаса в блокнот, затем, думая о чем-то своем, ретировался. «Хорошо выглядишь», — произнесла Эвелин, оправдывая свой пристальный взгляд на Аврору и начиная беседу. «Тебе идут темные цвета». «Да», — оттягивая на себе водолазку, ответила та. «А мне казалось, что слегка мрачновато. Том сказал, что не пойдет со мной в Хаксмит, если я наряжусь как елка. Только вот где он во мне елку увидел, ума не приложу». В ее словах звучало искреннее непонимание. «Иногда мне кажется, что он стесняется меня, да, Том», игриво дернув бровями, заявила она. Аврора придвинула к себе бокал со сливочным пивом, по стенкам которого стекала густая пена. «Не болтай», негромко осек Том, не глядя на нее. Прямолинейность девушки явно его раздражала. «А что, я что-то не так сказала?» Недоуменно протянула она. «Как твой папа?» Аврора повернулась к Абрахасу. Слышите, с чьих-то уст папа по отношению к своему отцу он не привык и даже не сразу понял, что вопрос был обращен к нему. Луи Малфой успел оценить эксцентричную девицу в обществе Тамари Дла на вечеринке у Слакхарна. Забавный экземпляр, так охарактеризовал он ее и был несказанно удивлен, когда узнал, что это именно та самая школьная подруга Аврора, о которой ему как-то рассказывал сын. «Он во Франции?» – коротко ответил Абрахас, чувствуя, что только у Авроры разговор клеится. «Давно вы здесь?» «Около часа», — признался Ридл, не желая оставаться в стороне. Общество Уинтер на глазах у всей школы действительно оказалось для него обременительным, и неожиданный приход Абрахаса и Эвелин даже обрадовал Тома, сто раз пожалевшего о своем спонтанном приглашении после неудачного сеанса легилименции. «Аврора, можешь не прижиматься ко мне», — зло бросил он в сторону прислонившейся к нему девушки. «Я не виновата, что меня толкнули», — пожаловалась она, но не сдвинулась с места, а лишь с улыбкой пристроила голову у него на плече. «Вон, Абрахас вообще на проходе практически сидит». Эвелин прыснула, не сдержавшись, и поймала на себе предостерегающий взгляд Тома. «Все-таки он может быть смешным, когда злится». Впервые такой взгляд нисколько не пугал. «Эй, понежнее!» — воскликнула Аврора, когда Ридл резко отстранил ее от себя. Абрахас едва успел поймать ее при падении со стула. «Спасибо», — неловко произнесла она и повернулась к тому, бросив на него огненный взгляд. «Ты иногда бываешь невыносимым засранцем». «Не ной», — равнодушно отрезал он, отпивая из кружки. «Тебе, похоже, хватит», — рассудил он, отодвигая от Авроры сливочное пиво. Абрахас и Эвелин сидели как громом пораженные и пялились на удивительную парочку. Иви всегда считала, что Том не потерпит к себе подобного отношения, а тем более эпитетов, звучавших из уст Авроры с завидным постоянством, но Том был спокоен, разве что слегка раздражен. В целом, его состояние было обычным. То ли он намеренно игнорировал ее выпады, то ли просто не замечал их, но выглядело это общение неординарно. С соседнего столика соскользнул стакан и разбился в дребезги, обрызгав сапоги Эвелин липким содержимым. «Эсквайр!» — возмущенно воскликнула она, попеременно сверля взглядом то смахнувшего стакан парня, то свою испорченную обувь. «Ты хоть знаешь, сколько стоят эти сапоги? Они из кожи огненных саламандр. Ох, бедные саламандры! Соболезную им от всей души!» — съязвил светловолосый паренек, с наигранным сочувствием качая головой. «А это что за воротник на твоей мантии, Уилкис? Это писец, писец, бедный писец. По тебе общество по защите животных плачет. Жаль, конечно, что ради новой пары сапог придется убить еще сотню саламандр». Опешившая от наглости хаффлпаффца Эвелин сию секунду побагровела от гнева. «А ну, замолчи, эсквайр!» Малфой с угрожающей медлительностью поднялся со стула. «А то я, а то, что?» С вызовом перехватил тот, откинувшись на спинку стула и изображая истинное превосходство. Ткань на его плече угрожающе натянулась, являя взору Абрахаса небольшую криво нашитую заплатку. Блестящий ворс мантии Малфоя и выделяющиеся сверкающей дороговизной серебряные застежки, эсквайр был просто оборванцем из бедной семьи по сравнению с ним. Он был тем, кто ненавидит богачей за их деньги, об этом говорило презрение в карих глазах. Еще больший спектр эмоций отобразил Абрахас. После того, как он накинул взглядом нахального паренька с головы до ног, его лицо приобрело сначала скептичное выражение, а потом отвращение, словно у него под носом возились плотоядные слизни. «Защищаешь свою дамочку, Малфой, а ты знал, что она якшалась с Флетчером и бросила бедного парня за то, что в его кармане не было ни гроша? Хотя тебя подобное вряд ли грозит, ты-то у нас богатенький». Пришло время Эвелин прийти в себя. Она вскочила с места и уперлась руками в спинку своего стула. «Как ты смеешь, нищеброд!» – бросила Иви, пораженная до глубины души столь омерзительной ложью. Ее лицо исказило злоба непонимания. «Следи за языком, тебе никто не давал права так со мной разговаривать!» – стукнул тот кулаком по столу. «Ты, Фика, надушилась какими-то дорогими помоями и корчишь из себя пуп земли. Флетчер мне про тебя много интересного рассказывал. Эсквайр был последним из друзей Наземникуса, кто еще не окончил среднее образование. На сдвоенных уроках со слизеринцами он частенько косо поглядывал на Иви, только она толком не понимала причины, ведь на самом деле это Флетчер бросил ее, потому что она хотела отказаться от наследства. Но история, как оказалось, была сильно извращена этим нищим подонком. Не в силах справиться с нарастающей агрессией, Иви замахнулась для пощечины, ее запястье неожиданно оказалось в крепком зажиме Тома, и когда он успел подойти: «Не надо, Эвелин, он того не стоит», — ровным, но ледяным тоном произнес Том, отводя ее ладонь, не достигшую цели всего на 2 дюйма. Его жестокий взгляд переместился на самодовольного наглеца. «Иди отсюда, Эсквайр, и будь уверен, завтра тебя будет ждать отработка», — процедил он, пристально глядя на все еще корчившего из себя хозяина вселенной юношу. Соседи Эсквайра по столику не проронили ни слова, а лишь тихо наблюдали за происходящим. На напряженную сцену уже устремились взгляды с ближайших столиков. Минерва МакГонагалл, сидевшая неподалеку с однокурсницей из Гриффиндора, оказалась рядом. «Пожалуй, сегодня», — строго произнесла она, нависнув над Хаффлпаффцем горой, — «я как раз собиралась в Хогвартс». Том и Минерва обменялись кодовыми взглядами старост, она кивнула и снова обратилась к Эсквайру. «Что-то давно никто не чистил зал наград. Поднимайся, Дэйви, живо!» «У вас нет полномочий», — фыркнул тот, все еще чувствуя себя победителем. «А вот и есть», — буркнула Аврора, как 40, но сразу же опустила взгляд. «Давай, иди отсюда уже!» Эвелин была вне себя от ярости, ее колотило от несправедливости. Неужели ей до конца жизни будут припоминать ее проступок, да еще и обросшие небылицами? Абрахас незаметно сжал ее ладонь. Он был благодарен тому за то, что тот вмешался, иначе сам мог бы устроить магическую дуэль прямо посреди наполненного студентами паба. В 3 метрах стало неожиданно тихо, даже мадам Розалия наблюдала за их компанией из-за барной стойки. «Я с тобой потом разберусь», — шепнул Малфой Эсквайру, когда Дэйви надменно поднялся и, подобрав со спинки стула мантию, проследовал за МакГонагаллу под шокированные взгляды студентов. «Ничего себе, за что он так взъелся на тебя?» — спросила Аврора, возмущенно округлив глаза. «Не сейчас, Аврора», – прошептал Том, пока Абрахас усаживал обескураженную Эвелин на место. Он всунул ей в руки кружку со сливочным пивом. «Глупость какая!» – не унималась Аврора. «Ни у меня, ни у Тома нет никнота в кошельке, но вы же с нами общаетесь. Что это был за выпад такой?» Том дернул ее за рукав кофты, призывая к молчанию. На этот раз даже он был на стороне Эвелин, хотя сам же строил ей козни. Жизнь в нищете из некоторых делала ублюдков, но разве Эвелин виновата, что когда-то отца этого Хаффлпаффца уволил с должности референта мистер Арктурус Блэк, поставив на его место родственника? С тех пор у семьи Эсквайр серьезные финансовые проблемы, и об этом знает вся школа. Сейчас Эви стоило быть осторожнее ввиду некоторых ее тревожных мыслей относительно тайной комнаты того, что успел рассказать ей это трепло Абрахас. Риддл не удержался от косого взгляда в его сторону. «Я тебе потом расскажу», — шепнул Том и оторопел от неожиданно возникшей блаженной улыбки на губах Авроры, скосил взгляд вниз и увидел, что каким-то образом ее рука оказалась у него в ладони. Уинтер тут же улучила момент положить голову ему на плечо, а студенты с соседних столов еще не отвели взгляды. Наверное, впервые Том почувствовал панический ужас, впал в ступор и даже не догадался вновь ее оттолкнуть. «Отпусти, но это ты меня держишь», — ласково прошептала она, и вот тут уже оказалась на полу вместе со стулом. «Том», — завопила она на весь паб, потирая ушибленный локоть, — «ты совсем с катушек съехал? Сначала держишь меня за руку, а потом толкаешь на пол. Ты уж определись, что тебе от меня нужно. Мерлин, я локоть разбила». Из ее рта донеслось болезненное шипение, а взгляд Тома метался от одного любопытного студента к другому. Игнатиус Прюэт мерзко захихикал и, наклонившись к соседу, шепнул что-то. «Ты что творишь?» — угрожающе спросил Абрахас, поднимая ее с пола. «Осторожно, Аврора!» — он заметил багровый развод на ее локте и метнул острый взгляд на Тома. «Действительно разбит. Черт на, «Держи», Абрахас извлек из внутреннего кармана серый батистовый платок со своими инициалами и вензелем семьи Малфой. Она закатала рукав повыше, обнажая кровоточащую ссадину, и приложила к ней платок. «Мерлин, больно. Пойду, попрошу у Розалии заживляющее зелье». Фыркнув в сторону молчаливого Тома, Аврора развернулась на каблуках и скрылась между студентами, провожающими ее заинтересованными взглядами. И даже Эвелин, едва вышедшая из шока, глядела ей вслед удивленно. «Том, как прикажешь это понимать?» Абрахас навис над ним грозовым облаком, собираясь устроить ему взбучку за грубое обращение с девушкой. Он на первое начало, неожиданно для себя промямлил Том, с силой комкая брючину. «Я думала, у вас свидание, а на свиданиях нормально такое поведение». Неожиданно появившийся голос Эвелин заставил Тома вынырнуть из потустороннего мира. «Свидание?» – неуверенно повторил он, но тон его голоса тут же изменился. «Чего?» «Да, ты в своем уме, Уилкис», – гаркнул Том на в момент сжавшуюся девушку. «Все с ума посходили. Я и Уинтер». Он намеренно говорил громко, чтобы все присутствующие слышали, но получалось, что он орал на Эвелин за то, что та лишь высказала свои мысли. Темные глаза горели пламенем. «Она же сумасшедшая, а теперь подумай хорошенько и полегче, ты», осек Абрахас. Он положил ладонь тому на плечо. «Не кричи на нее и не смей называть Аврору сумасшедшей. Ничего удивительного, что все вокруг считают, что вы пара, вы постоянно вместе. Заткнись, Малфой», с презрением бросил Том. Он неожиданно вскочил с места, с силой сбросил с себя руку Абрахаса, вывалил из кармана несколько секли, схватил мантию и, забыв на столе перчатки, рванул к выходу на такой скорости, будто опаздывал на коронацию в королевство психов. Никто и никогда не видел Тома в буйном помешательстве, обычно он являл собой образец спокойствия и сдержанности. Неужели Аврора так на него действует? Эвелин покрутила пальцем у виска. Он, что, действительно того, грим его не разберет. Что за день такой? У него уран в четвертом доме, донесся тихий голосок. Абрахас обернулся и увидел, как, прячась в темном уголке, завернутая в теплую шаль, как в кокон, за крайним столиком сидит сгорбившаяся старуха в потрепанной соломенной шляпе, несмотря на позднюю зиму. Она отставила жестяную кружку с чем-то дымящимся, поднялась с места и подобрала прислоненную к стулу клюку. Прохромав мимо молодых людей, эта странная особа внезапно остановилась на полпути и обернулась к Эвелин. «А бедная девочка, я вижу, над тобой сгущаются тучи», — покачала она головой, сочувственно цокнув. «Будь осторожнее, тебе угрожает опасность, не лезь не в свое дело», — потусторонним голосом добавила она, облизнув морщинистые губы и, немного шатаясь, направилась к выходу, стуча по полу клюкой, оставив ребят в ступоре. «Еще одна сумасшедшая», — поежившись, будто от мороза, произнесла Иви. «Ты прав, сегодня какой-то странный день. Думаешь, она предсказательница? Не бери в голову слова этой ведьмы», — отмахнулся Абрахас. Он пригладил волосы и взглянул на приближающуюся к ним Аврору. Локоть ее был плотно забинтован, она слегка хромала, чего сначала было незаметно. «Где этот надутый индюк?» Грозный голосок раздался во все еще притихшем пабе, а взгляд рыскал в поисках Тома. «Он мне еще за это ответит», — пробурчала Аврора, поглаживая раненую конечность, но потом обиженно поджала губы. «Сбежал, что ли? Я хочу в Хогвартс», — произнесла Иви отрешенно. Она резко побледнела, будто только сейчас вникла в смысл слов чокнутой предсказательницы. «Иви», — Абрахас схватил под руку вставшую девушку. «Ты да прекрати, ты сама же говорила, что не веришь в науку предсказаний, что это не наука даже». «Нет», — слабо отозвалась она, — «не верю. Пожалуйста, Абрахас, пошли в Хогвартс. Мерлин, какой ужасный день», — не унималась Аврора, выплескивая негодование. «Сначала эта Вальбурга мне подножку в Хогвартсе подставила, теперь Том. А чего вы какие-то пришибленные?» — поинтересовалась она, наконец, заметив, что что-то не так, но ей так никто и не ответил. На нулевом этаже, встретив МакГонагалл, Том выслушал отчет по поводу наказания Эсквайра и побрел в сторону лестниц в подземелье, раздумывая о сегодняшнем дне. С самого утра в воздухе витало нечто странное, он даже проверил астрологические расчеты и влияние рун, но ничего сверхъестественного не обнаружил. Небольшой фронт повышенного давления шел с юга, обещая головную боль и некоторую заторможенность, однако этот день выдался каким-то из ряда вон выходящим. Все чаще стали появляться мысли посетить тайную комнату, ведь Том так ничего и не узнал о псилоцибе, а идти с одними догадками против профессора – себе нажить проблем. Прижать его к стенке, оглушить петрификусом, напоить веритасерумом. Радикальные меры могли бы дать столь необходимые сведения, но профессор, хоть и был человеком приземленным и со своими слабостями, но он все же был не так прост, раз осмелился проводить в Хогвартсе опасные темномагические ритуалы. Тайная комната могла дать ответы об использовании в одном обряде руны возрождения и псилоцибе конской. Пустые коридоры замка навевали тоску и какую-то смутную решимость. Младшекурсники, не достигшие возраста, когда разрешено ходить в Хогсмид, разбрелись по гостиным. Хогвартс пустовал, портреты дремали на полотнах, и даже привидения не встречались ему на пути в подземелье. Остывшая комната встретила Тома сквозняком из щелей в рамах. Стоило обновить заклинание, но он застыл на пороге, ощущая, как что-то невидимое подталкивает его к шагу, о котором он, возможно, еще пожалеет. Тусклый свет пасмурного неба, стекающий по подоконнику на пол, подсказывал одно единственное решение. Секунда промедления, и Том ринулся к окну, где под неплотно забитым подоконником в небольшой выемке хранилось то единственное, из-за чего он не мог найти себе места. С остервенением оторвав деревянную доску, он извлек запакованный в плотный брезент пузырек с вонючим содержимым. Мгновение, и, потеряв контроль над разумом, Том ринулся прочь из комнаты, забыв запереть опустевший тайник, чтобы отправиться на второй этаж в неработающий женский туалет. Трясясь, как побитая собака, ругаясь на директора, до которого дошли слухи о распространении учебников по учению Гвида фон Листа, Уидмар возвращался с разноса, устроенного ему Хопкинсом прямо в преподавательской в присутствии Джеймса Маккаллага, с которым они играли в бридж за чашечкой чая. Профессора и студенты знали о стиле преподавания Израиля и умалчивали о нововведениях первого семестра, но все-таки нашлась какая-то крыса, решившая выдать его спруту, как окрестили в школе директора с липкими щупальцами вместо рук. Уидмар предполагал, что рано или поздно это должно было случиться, но не ожидал, что Диппита отстранят с поста главы школы. Хопкинс повышал на него голос, угрожая рапортом в Министерство магии, обещал самые страшные муки ада и лишение лицензии преподавателя, но, насколько понял Эзра, до Лейджи дошли лишь какие-то крупицы слухов, ведь он не имел ни одного из экземпляров учебников, которые прятали заинтересованные в образовании студенты. У Израиля сильно болела голова из-за повышения давления и, подгоняемый своими мыслями, он шел на четвертый этаж в свои комнаты, чтобы отыскать в закромах последний бутылек с лекарственным зельем. «Что с вами случилось?» – отрешенно спросила Аврора, разглядывая мрачноватую лепнину на потолке слизеринского общежития. Она впервые сюда попала. Абрахас пригласил поиграть в магическую монополию, все равно делать было нечего, но вдвоем в эту игру играть было не очень-то интересно. Эвелин обещала вскоре присоединиться, она сказала, что отлучится ненадолго и покинула гостиную. И Витак вообще будто под гипнозом. Аврора сняла медную статуэтку всадника с каминной полки, осмотрела ее и поставила обратно спиной к гостиной. Услышав недовольное ржание ожившего коня, Аврора закатила глаза, скорчив недовольную мину, и развернула статуэтку в исходное положение. Всадник обидчиво потыкал в ее запястье длинной шпагой и снова замер. «Надо же, я думал, что это обычная статуэтка», — удивленно сказал Абрахас, подходя ближе. Аврора только ухмыльнулась. «Да ну, конечно, такие стоят в гостиной каждого факультета, только формы разные. У нас это оруженосец, на Хаффлпаффе, персидский воин, что в Гриффиндоре не имею понятия, кажется тоже какой-то всадник, не помню. Это маленькие стражи Хогвартса». После выдачи Авророй секретной информации, всадник угрожающе замахнулся на нее пикой, а также осведомители, на этих словах маленький конь презрительно фыркнул. «Не замечал никогда, что стоит только кому-нибудь вытащить из кармана запрещенную шутку из зонка или начать распивать агденское виски, как через некоторое время в гостиной появляется Слакхорн или миссис Норрис». Абрахас удивленно сдвинул брови, глядя на задумчивую Аврору. «Откуда ты это знаешь?» Он бросил короткий взгляд на ее левый локоть. «Как твоя рука?» «Это называется наблюдательностью». Она отвесила рыцарю за трещину щелчком пальцев. Впрочем, иногда деканы снисходительны к мелким шалостям. Аврора потрясла раненым локтем. «Рука, нормально, думаю, почти зажила, но пока не буду снимать бинт». «И зачем Эвелин понадобилось идти к профессору прорицаний?» «Насколько я знаю, она не посещает этот курс, хотя, я ведь тоже его не посещаю». Абрахас вкратце рассказал о встрече со странной старушенцией в пабе, которую пропустила Аврора, Когда ходила к Розалии обработать рану, мы видели ее до вашего прихода, она сказала тому, что у него темная аура и его окружает смерть, а мою ауру она вообще не видит. Том назвал ее шарлатанкой, но было в ней что-то странное. Аврора запустила пятерню в волосы и стала чесать затылок с такой силой, что могло показаться, что она пытается отодрать кусок черепа. Не знаю, Том, с его скептицизмом и неверием в неточные науки просто посмеялся над ней. Она не ушла, кстати, несмотря на издевательство, только пила свой отвар из корня имбиря, судя по запаху, пожала плечами Аврора. Так Эвелин хочет прочитать свою судьбу по картам или она предпочитает стеклянный шар, а может, гадание на кофейной гуще или починкам. В ее голосе явственно слышалась насмешка. Том на тебя плохо влияет, Абрахас ухмыльнулся в ответ и потрепал Аврору по волосам. Пойдем пока фишки разложим. Он достал из ящика комода прямоугольную коробку, школьный экземпляр Монополии, и вернулся к столику возле камина. Аврора забралась на любимое кресло Эвелин с ногами и стала помогать раскладывать фишки, пока Абраха смешал карточки с магическими объектами. «Кто-то был голоден?» — спросила она, разглядывая следы зубов на цифре 4 одной из костей. «Понятия не имею, этой игре должно быть очень много лет. Платок верну, постираю только, а то кровь впиталась, и очищающие чары не помогают. Мерлин, у меня теперь склад платков». Том мне тоже как-то одолжил, все никак не верну, можешь выбросить его, у меня их большой запас, улыбнулся Абрахас. Обтрепавшиеся карточки и расслоившиеся в нескольких местах древнее игровое поле, даже фишки в виде человечков во фраках и котелках с головами животных выглядели побитыми и уставшими от времени. Они не двигаются, рассудил Абрахас, беря в руки металлического коня игрока в малюсеньком цилиндре с облупившейся позолотой. Конечно, магия ведь давно выветрилась. «Что-то Эвелин не торопится», — прозвучали мысли Абрахаса вслух. Он вытащил из-под себя полунатянувшегося пиджака и устроился в кресле поудобнее. «Гадание не проходит быстро», — заметила Аврора, рассматривая жемчужную мастерскую, которую почти стерла с лица карты старость. «Может, кого встретила?» «Аврора, что у вас с Томом?» Этот вопрос застал врасплох. Она закусила губу, обдумывая ответ. «Мы друзья», — только взгляд был обращен в сторону. «Так ли, Абрахас?» «Тебе что, ни о чем поговорить?» Немного повысила голос она. «Лучше расскажи мне поподробнее о Гранд-Текстиле». «Только не о нем», — закатил глаза он, думая, что вместо того, чтобы заниматься делами, он прохлаждался в Хаксмиде, а теперь сидит и играет в Монополию. «Мне кажется, что Том странно себя ведет. Странное поведение, его характерная черта, и это говорила Аврора, образец странности. Он просто сам в себе всегда, понимаешь?» и никого не подпускает близко. Мне кажется, что Каспар и Цигнус, и те ему друзья постольку поскольку. Нет, Том не похож на них совершенно, в нем есть что-то удивительное. Он очень умный, но с совершенным отсутствием чувства юмора. Видела бы она свое мечтательное выражение лица в этот момент. За время нашего общения я узнала о нем всего лишь крупицы, мне кажется, меня он знает наизусть. Разве что, Аврора задумалась, прилагая все усилия к формулировке следующей фразы. Он практически не умеет смеяться, улыбаться, словно то, что было заложено в нем с рождения, исключает подобные эмоции, но иногда его маска приоткрывается. Возможно, только я видела его настоящую улыбку и этот невообразимый блеск в глазах, когда Том видит что-то новое или нечто восхитительное. Знаешь, я пытаюсь его удивлять. Это своеобразная игра. Абрахас смотрел на нее внимательным взглядом, понимая, что на этот раз жестикуляция и блаженная улыбка не были обычным проявлением эмоций Авроры. Здесь и сейчас вся эта распаленная речь отображала настоящие живые чувства по отношению к тому. Аврора влюбилась в этого мрачного парня, подозрительного и хитрого слизеринского потомка. Однако многого она действительно не знала. Они так не похожи и, в то же время, нашли общий язык, но «он груб с тобой», — негромко заметил собеседник. «Я привыкла», — тепло улыбнулась она. «Тома стоит принять таким, какой он есть, и тогда он примет тебя». В гостиную Слизерина, едва не снеся дверь с петель, влетел взмыленный Людобыгмин. Окинув бешеным взглядом помещение, он ринулся к Абрахасу. Вид слизеринского ловца не на шутку испугал обоих. Скрюченными руками не то от страха, не то еще от чего, он рванул Абрахаса на себя за плечо пиджака. «Эй!» — лишь успел возразить Абрахас. «Абр! Абрахас!» Его взгляд метался из стороны в сторону. Люда никак не мог сглотнуть комок в горле. «Там второй этаж туалет», — закрытый. Эвелин, вскочив с кресла, Абрахас отцепил от себя паренька и встряхнул за плечи. «Что? Что случилось? Что? Я тебя спрашиваю». Услышав имя любимой девушки в таком контексте, он почувствовал, как из-под ног уходит земля. «Я сам видел». Услышал крик, прибежал. А Эвелин на полу в луже крови с открытыми глазами вся белая и там. Риддл там. Уидмар его держит и... Мерлин, столько крови. И жуткая вонь. «Я не знаю, как я стал искать тебя. Абрахас, Мерлин. Случилось нечто ужасное. У меня нет никого кроме тебя. Я очень скучаю, дедушка, от тебя совсем никаких вестей. Я знаю, что и это письмо наверняка останется без ответа. В душу прокрадываются страшные мысли, что с тобой случилось нечто ужасное, и никакая память о будущем меня не успокаивает. Я знаю, что в том времени с тобой все будет в порядке, а вдруг своим вмешательством в прошлое я уже его изменила. Ты говорил мне не бояться перемен, что теория о параллельных мирах и ответвлениях не доказана, но я не хочу, чтобы мне представилась возможность воочию убедиться в существовании иных реальностей. Я боюсь за тебя, сова, посланная тебе Мерисот в последний раз, так и не вернулась, а прошли уже 2 недели, с ней могло что-то случиться. Аврора вытерла рукавом вязаного свитера ползущую по щеке слезу. Глянув вниз, она с грустной улыбкой почесала подросшего за последнее время пыща, свернувшегося клубочком у нее на коленях. Очередное письмо в никуда обещало быть длинным, ведь столько всего произошло. Оглядев тускло освещенную сумеречным светом комнату в кабаньей голове, Аврора тяжело вздохнула и, достав волшебную палочку из-за уха, зажгла 3 свечи в потертом медном канделябре. Размяв уставшую от письма кисть руки, она взяла перо поудобнее, окунула кончик в граненую чернильницу и принялась выводить строчки дальше. «Не знаю, получал ли ты мои послания, но я надеюсь, что у тебя просто есть причины на них не отвечать. После закрытия Хогвартса мне пришлось переселиться обратно в Кабанью голову, Аберфорд, кажется, не очень этому рад, но относится с пониманием. Мне по-настоящему страшно за Тома, если последнее письмо до тебя дошло, ты должен знать, что до судебного процесса он находится в камерах Министерства магии, и меня туда не пускают. Я хочу, чтобы ты поскорее вернулся. Ты ведь состоишь в Визингомате и мог бы повлиять на них. Я пыталась писать заявление, но все тщетно. Они там решили, что к тому могут попасть только родственники, а как ты знаешь, он круглый сирота. Им, похоже, это выгодно. Из него сделали преступника, но я знаю, что он не мог совершить этого. Это же Том, он не такой, я знаю его. Ведь это несчастный случай. Дознаватели так решили сначала. Эвелин упала на каменный выступ под раковиной и ударилась головой. «Мерлин, я до сих пор не могу в это поверить. Это просто ужасно. Я не могу связаться с Абрахасом. Он не отвечает на мои письма. Я сильно за него переживаю. Сначала Джеки, теперь Эви, дедушка, скажи, как такое возможно? Они были так юны. Несправедливо. Я толком не знаю ничего, никто мне не говорит». Да и некому, все разъехались, даже профессора, а Мерисот, единственная, кто остался, и та только руками разводит. В Хогвартс вернулся директор Диппет после увольнения Элайджи Хопкинса. Кажется, Хопкинса даже понизили в должности. Директор Диппет говорит, что его вернули в школу, так как там больше некем управлять. Школа пуста. Пыщ сладко зевнул, вытянул коротенькие лапки и, выгнув спину, лениво открыл глаза. Внимательно посмотрев на хозяйку, усердно выводящую бесполезные строки, он попытался поохотиться на перо, но короткие лапы не позволили ему дотянуться. Тогда котенок стал тереться головой об электризующийся с его шерстью свитер Авроры. Получив небольшой разряд, он обиженно мяукнул и, спрыгнув с колен, потягиваясь, поплелся к миске с водой. За окном стремительно темнело, скоро придется идти вниз помогать Аберфорту. Если бы Том не рассыпал по всему туалету эту странную вонючую пыльцу, если вообще это сделал он, я не знаю. Профессор Мерисот говорил о псилоцибе конской, в библиотеке мало что написано об этом грибе, но все, что мне удалось узнать, это то, что его используют в каких-то ритуалах. Том он весь испачкался. Авроры считают, что он проводил какой-то ритуал, и теперь ему грозит Азкабан на долгие годы. Я писала Цигнусу и Каспару, просила помочь узнать, как продвигается расследование, ведь отец Каспара работает в Визингомате адвокатом, а мистер Паллукс Блэк имеет большие связи в министерстве, но они тоже не в состоянии помочь. Профессор Уидмар проходит главным свидетелем по делу, он видел, как все это произошло, но разговаривать со мной отказался, а потом покинул школу и пропал. Ничего, на суде он должен будет появиться. Письма он игнорирует, и понять этого я не могу. Может, он опять в запое. Я не знаю, что мне делать, а единственный человек, который мог бы что-то сделать, повлиять на расследование и на Авроров финансово, ненавидит Тома. Абрахас в последние дни в школе перед ее закрытием совсем замкнулся в себе. Он даже не попрощался, когда уехал домой. Этот день был ужасен, еще и потому, что это был мой день рождения. Не исключено, что Абрахас сейчас во Франции, я понимаю его. Потерять любимую девушку. Он сломлен и подавлен, наверное, я сама виновата в том, что он не хочет меня видеть, наговорила ему глупостей. Самое страшное, что против Тома свидетельствовали студенты. Все, кроме слизеринцев, подтвердили, что между Томом и Эвелин были не самые лучшие отношения, однако я не припомню ничего сверхъестественного. Я хочу разобраться во всем этом, но что я могу без твоей помощи? Ничего. Я попробую поговорить с профессором Диппитом и узнать, где можно найти профессора Уидмара. Я это так не оставлю. Это же Том. Пожалуйста, возвращайся поскорее, мне очень страшно. Твоя Аврора. Рука дрогнула на последней фразе, и капелька чернил сорвалась с кончика пера, оставив незатейливую кляксу вместо точки. Вслед за кляксой на пергамент упала слеза, словно подпись, завершающая каждое бессмысленное послание. Запечатанный конверт отправился в карман белого передника, который украшали огромные синие звезды. Снизу доносилось тихое позвякивание столовых приборов и кружек, негромкий шелест голосов. Насыпав прожорливому коту корма, Аврора сменила домашние тапочки на туфли и засеменила вниз по лестнице в прокуренный табачным дымом паб. Хорошо, что существовали развеивающие чары, иначе наверху в жилых комнатах царила бы удушливая дымовая завеса. Иногда ночью приходилось вставать и обновлять заклинание, даже пустующий паб приносил наверх неприятные запахи, впитавшиеся в стены, потолок и мебель. Не успела она выйти в паб, как сразу же раздался хрипловатый голос Аберфорта. «А, Аврора, хорошо, что пришла, тебя тут спрашивают». Он кивнул в сторону стоявшей в неосвещенном свечами углу фигуры. Задумчиво нахмурившись, Аврора перевязала передник потуже и подошла к дедушке. «Это кто? Я воспользуюсь твоей совой?» Поинтересовалась она негромко, бросив взгляд по направлению незнакомки. Это была женщина, которая, отвернувшись в сторону, размахивала платком и даже не смотрела на нее. Создавалось впечатление, что она боится касаться барной стойки, будто та заражена драконьей оспой. О назначении платка долго гадать не пришлось. Сонная муха, непонятно откуда взявшаяся в пабе зимой, кружила над ней, то уходя в крутое, но очень ленивое пике, то поднимаясь ввысь, избегая встречи с мечущимся платком. «Извините, мэм, вы меня искали?» Бесшумно подойдя ближе, Аврора встала прямо рядом с ней и выжидающе уставилась на пышную, как одуванчик, меховую шапку светлого серого цвета. Женщина ловко махнула платком, и муха, обиженно прожужжав, отлетела в сторону сидящего за барной стойкой человека в малиновом пальто и стала кружить над его остывшим рагу из овощей. С чувством выполненного долга пока что неизвестная дама обернулась. Брови Авроры взлетели вверх, а потом приземлились обратно. Так бывает, когда ожидаешь увидеть кого-то знакомого, а перед тобой появляется неизвестное лицо. «Здравствуйте, вы меня искали?» — повторила она неуверенно. «Может, Аберфорд что-то напутал?» Взгляд женщины скользнул по Авроре снизу вверх и обратно, при этом ее лицо имело совершенно равнодушное выражение. Помада теплого бежевого оттенка сочеталась с неизвестно откуда взявшимся в середине февраля загаром. Неяркие тени, пудра и бронзовые румяна успешно маскировали совсем небольшие мимические морщинки в уголках глаз. Светлое манто и муфта в цвет шапки — этот наряд не слишком подходил для визита в грязноватую кабанью голову, да и постояльцы глядели на красивую леди с интересом. Может, тут были и те, кто уже подсчитывал выручку от дорогой шубы, которую можно получить у спекулянтов в косом переулке. «Добрый вечер, мисс Уинтер», — вежливо поприветствовала она, — «я вас именно так себе и представляла». Аврора непонимающе оглядела себя и даже схватилась за свисающую с плеча толстую косичку, дабы проверить, все ли в порядке с внешностью. Подняв голову, она обнаружила доброжелательную улыбку на устах незнакомки. Незнакомки ли? Взгляд зацепил зажатый в нервно подрагивающих пальцах женщины голубенький батистовый платок с черным вензелем, Вот только буквы терялись в складках. Мы знакомы, думаю, что мы друг о друге слышали, все с той же приятной улыбкой сказала она в ответ. Я, Арабелла Малфой, полагаю, что мой сын Абраха смог рассказывать обо мне. Аврора автоматически кивнула, хотя не припоминала ни единого раза, когда Абрахас упомянул о своей матери. Да и об отце он тоже не очень любил рассказывать. Встрепенувшись и встав по струнке, она вдруг поняла, что стоит вести себя более предусмотрительно. Возможно, эта женщина, хоть и улыбчива, но такая же, как ее муж, с которым довелось встретиться на вечеринке у Слакхарна, а в его присутствии ощущалась некая неловкость. Да, миссис Малфой, чем обязана столь неожиданному визиту? Старалась выбирать слова Аврора. Леди Малфой, поправила Арабелла. Ее губы на миг потеряли улыбку. Впрочем, можно и миссис. Аврора чувствовала, как Аберфорд прожигает дыру взглядом в ее затылке, но удержалась от того, чтобы обернуться и намекнуть ему не вмешиваться, мало ли, что взбредет ему в голову. Эта женщина наверняка принесла вести от Абрахаса. Леди Малфой, поправилась Аврора, ощущая, как внутри зарождается неловкость, невольно помогающая держать все эмоции под контролем и не шокировать незнакомую с ее своеобразным характером женщину, ведь, по словам Тома, Луи Малфой просто посмеялся над Авророй на той встрече. Вы, она запнулась и все-таки не проявила должного терпения. Как Абрахас? Аврора прикусила губу и взглянула на вмиг потеплевшие глаза Арабеллы. Странно, но, кажется, она не слишком-то похожа на своего мужа. Увы, он сильно опечален гибелью Эвелин. Тихий вздох заполнил паузу. Он совсем не выходит из своего крыла. Мне и моему мужу пришлось бросить все дела и отпарировать в Англию после этого ужасного известия. Мы возлагали на Эвелин и Абрахаса большие надежды, призналась леди Малфой слегка погрустневшим голосом. Мы и подумать не могли, что в Хогвартсе творятся такие дела. А вы общались с преступником? В ее голосе появился дежурный интерес. Не позволив слегка возмущенной определением преступника Авроре открыть рта, она продолжила. Общались, в голосе было утверждение. Вы же учились на одном курсе. Мой муж искренне недоумевает, как директор и профессора не распознали в этом мальчике угрозу. Хотя кто мог подумать на сироту и блестящего студента, что, леди Малфой, не удержалась Аврора, за последние несколько фраз, осознавшая, что мать Абрахаса в курсе некоторых вещей и биографии Тома. Простите, что перебиваю, но чем я могу быть вам обязана? Промелькнувшие на долю секунды недовольство на лице женщины, речь которой перебили, сразу же сменилась новой притягательной улыбкой и пониманием. Видите ли, мисс Уинтер, мой сын собрался покинуть страну и вернуться во Францию, но тогда мой муж разорвется между континентом и Великобританией. Здесь у Абрахаса его собственное поместье и неоконченное образование, а программа Шармбатона и французского министерства несколько другая. На носу выпускные экзамены и поступление в финансовую академию при Министерстве магии Британии. Причем здесь я? Уже зная ответ, спросила Аврора, сложив руки на карман передника, где находилось письмо Дамблдору. Хогвартс ведь закрытый. Принимать жаба все равно будет министерская комиссия, отмахнулась Арабелла, ожидая подобного вопроса. Я прошу вас помочь изменить ситуацию. Абрахас расстроен, я понимаю, но вы его единственная подруга. Сердце Авроры ёкнуло и сжалось от боли, а воображение дорисовало эту фразу. Единственная подруга, оставшаяся в живых, как бы жестоко это ни звучало, и я искренне надеюсь, что со временем он осознает, что жизнь на этом не заканчивается, как бы ему сейчас тяжело не было. Он не хочет меня видеть, леди Малфой, осторожно заметила Аврора, опустив взгляд. Боюсь, он и меня с Луи сейчас не хочет видеть, донесся до слуха огорченный голос Арабеллы. Вот тут на лице женщины невозможно было не увидеть беспокойство, так мать переживает за своего сына. Нас он не слушает, я бы не обращалась к вам за помощью, если бы был другой выход. Насколько я знаю, вы с Абрахасом были довольно близки в школе, я уверена, что он вас послушает. Он называл вас особенной. Боюсь, я ничем не смогу помочь, легонько покачала головой Аврора, с сожалением глядя на миссис Малфой, вы немного не понимаете ситуации. Вы были правы, мы с Томом Ридглом общались в школе, но мы общались с ним несколько теснее, чем вы думаете. Арабелла слушала внимательно и даже, забыв о брезгливости, облокотилась на барную стойку. Абрахас, в общем, я, наверное, зря, но я говорила ему, что считаю, что Том невиновен, вы понимаете. Вряд ли после такого он захочет меня слушать, Поджав губы и сведя брови, Аврора выглядела как скуксившийся маленький ребенок. «Я бы и рада помочь, но...» Между собеседницами повисла тяжелая пауза, но продлилась она недолго. «Я знаю», — голос Арабеллы всколыхнул все мысли Авроры. Она отлепила взгляд от рук и посмотрела на женщину. «Но думаю, что это ничего не меняет между моим сыном и вами. Ваши чувства к тому Ридблу — это ваши чувства, а дружба остается дружбой, что бы вы ни говорили. Абрахас относится к окружающим с пониманием. Только не в этой ситуации», — прошептала Аврора, но Арабелла ее услышала. «Тома подозревают в убийстве, а еще в хранении запрещенного вещества и совершении некоего обряда над Авелину Уилкис. А я защищала его перед Абрахасом, совершенно не задумываясь над его чувствами», — ее голос предательски дрогнул. «Вы тоже переживаете, мисс Уинтер», — заключила Арабелла. «Думаю, что вы вбили себе в голову непонятное чувство вины. Ради сына мы пытаемся узнать, что же случилось на самом деле, и пока улики и свидетельства идут далеко не в пользу мистера Ридла, было видно, что эти слова даются ей не без труда». Леди Малфой пыталась подбирать фразы, чтобы не ранить чувства девушки, влюбившейся в убийцу. «Пожалуйста, мисс Уинтер, не отказывайте мне, может, именно от вас зависит будущее нашей семьи». Эти слова можно было воспринять лестью, но Арабелла действительно находилась в расстроенных чувствах. «Даже если Абрахас не захочет с вами встречаться», — снова не дав раскрыть рта Авроре, — сказала она, — «попытайтесь, мисс Уинтер». На последних словах ее лицо потеряло всякую аристократичность, и на нем отчетливо проступили морщинки, рисующие безысходную грусть. Вряд ли ее муж смог бы изобразить подобное. Во время общения с этой женщиной Аврора смутно ощущала неподдающиеся логике чувства, будто ей пообещали дать конфетку за хорошее поведение, но обещанной награды она не получила. Быть может, она умела чувствовать фальшь, но ее было немного, будто вросшая в образ черта характера. Неуверенно улыбнувшись, Аврора решила помочь, хоть и не видела смысла в своей помощи. «Миссис Малфой, я поговорю с ним, но не могу ничего обещать. Когда вам удобно? Сегодня, сейчас», — сразу же отозвалась та. Абрахас уже запаковал все чемоданы. Тихий звук отодвигаемой коробки привлек внимание Арабеллы и Авроры. Далее последовал глухой стук из-под барной стойки, и оттуда, потирая ушибленную макушку, вынырнул Эберфорд. Вид у него был угрюмый, будто у нашкодившего мальчишки, пойманного за подслушиванием. Сердито сверкнувшая глазами Аврора дала понять, чтобы он не лез. Его позвал кто-то у барной стойки, и Аберфорта словно ветром сдуло к подвыпившему клиенту, держащемуся обеими руками за столешницу, чтобы не упасть.